Глава третья. «Смотрите, кого я привела!» — воскликнула Татьяна, вталкивая в комнату Александра. Даша, взвизгнув, метнулась к нему. Татьяна отправилась кипятить воду. Она отыскала мыло, чистые полотенца и бритву. И Александр смог, наконец, помыться. «Тепло?» — крикнула она из кухни, где на всякий случай кипятила еще воду. «Совсем нет!» — со смехом отозвался Александр. «Принеси еще кувшин Танечка». Улыбаясь и краснея, Татьяна попросила Дашу принести Александру воды. Он вошел в комнату вымытый, чистый, раскрасневшийся и чисто выбритый, такой теплый, с такими блестящими мокрыми волосами и влажными губами, что Татьяна не поняла, как удержалась, чтобы не бросить ему на шею. Он остался в кальсонах и нижней рубашке с начесом, а Даша взяла гимнастерку и галифе, чтобы постирать. Марина, Татьяна и бабушка суетились вокруг него. Только мама выглядела отчужденной и мрачной. Татьяна не сказала маме, что Александр принес яйца. Собиралась, правда, но увидев, что мама не простила его за ссору с папой, решила промолчать. Пусть сначала смягчится. Александр привез килограмм масла. Татьяна спрятала его под мешком с мукой на подоконнике. Мама выпила чашку слабого чая с хлебом и маслом, неохотно поблагодарила Александра и ушла на работу. Бабушка собрала столовое серебро, серебряные подсвечники, одеяло с кровати, взяла немного денег и тоже стала одеваться. Татьяне нужно было готовить завтрак, но она продолжала сидеть, не сводя глаз с Александра. «Куда это она?» — поинтересовался тот. «На Малую Охту», — сообщила Даша, входя в комнату. Татьяна поспешно опустила голову. «У нее там друзья, вот она и меняет вещи на картошку или морковку. Она много сделала для них». Когда дела шли хорошо, вот теперь они и платят добром. А тебе придется ждать, пока вещи не высохнут. «Ничего страшного», — отмахнулся он. «Я должен явиться на базу только через 4 дня. К этому времени, надеюсь, они высохнут». Сердце Татьяны подпрыгнуло от радости. 4 дня с Александром. «Таня, ты сегодня будешь готовить завтрак?» — осведомилась Даша, выходя. Марина была в другой комнате, собиралась идти в университет. «Танюша», — попросил Александр, — «я бы выпил чая». Татьяна немедленно вскочила. «О чем она только думает? Он, должно быть, голоден и с ног валится. Сейчас». Александр курил, вытянув длинные ноги так, что они доставали до дивана. Татьяна не могла пройти, но Александр не шевелился. Она укоризненно посмотрела на него. Он улыбался. «Посторонись, пожалуйста», — прошелестела она, стараясь не улыбнуться в ответ. «Переступай», — потребовал он, понижая голос. «Только не споткнись, иначе мне придется поймать тебя». Татьяна, побагровев, оглянулась и увидела Марину, стоявшую в двери. «Убери ноги», — строго потребовала она. Александр неохотно подчинился. «Иди сюда, Марина», — позвал он. «Дай на тебя посмотреть. Как дела?» Тем временем Татьяна принесла Александру чашку крепкого чая, куда положила 3 ложки сахара, в точности, как он любил. «Спасибо», — кивнул он. «Пожалуйста». «Опять ноги мешают?» «Нет, ты слишком большой для этой комнаты», — прошептала она. Прежде чем он успел ответить, вошла Даша с чистыми простынями. «Девушки, а как бабушка перебирается через него?» — поинтересовался Александр, отворачиваясь от Татьяны. Даша принялась складывать и убирать простыни. «Вчера она принесла 5 репок и 10 картофелин», — сообщила она. «Но теперь у нас нет свадебного маминого сервиза. Не знаю, что еще придется продать после этих подсвечников». «А как насчет тех золотых коронок, которые ты принесла от дантиста?» — неожиданно спросила Татьяна. «Может, и они пригодятся колхозникам?» «Но что они будут делать с золотом?» «То же, что и с подсвечниками». «Главное — иметь свет и тепло. Это ваше оружие против немцев», — объявил Александр. «Кстати, Таня, где обещанная каша? Где яйца?» В дверь постучали, это пришла Нина и Гленка попросить какой-нибудь еды. Нечем кормить Антона. Татьяна знала, как трудно приходится Нине вытягивать детей на иждивенческие нормы, особенно после того, как Антон был ранен на крыше. Она замялась, но тут рядом с ней вырос Александр. Большой, широкоплечий, грозный, и, стиснув руку Татьяны, строго сказал. «Товарищи Гленка, нормы придумали не мы, и все получают хлеб по таким же карточкам. Простите, но у нас ничего нет». Он захлопнул дверь и повернулся к Татьяне. «Ты не говорила, что Антона ранили на крыше?» «Да чего же близко он стоит? Она не только могла обонять его, дышать им, вдыхать его запах, но, казалось, его торс вот-вот коснется ее груди». «Ничего с ним не случилось», — небрежно бросила Татьяна, стараясь говорить ровно. «Всего лишь царапина». Не хватало еще, чтобы Александр из-за этого волновался. «Таня, ты ведь знаешь, что норма установлена для всех?» — строго спросил он, надвигаясь на нее и прижимая к вешалке. «Да». «У тебя продуктов не больше, чем у Нины». «Верно, прости. Сейчас приготовлю завтрак». Больше она не выдержит ни секунды. Стоять рядом в узком коридоре, да еще когда он в таком виде, чистая пытка. Она вышла и, столкнувшись с Ниной в коридоре, дала ей кусочек масла. «Благослови тебя, Господь, Танечка», — прошептала та. «Он сохранит и спасет тебя, вот увидишь, спасет за твое доброе сердце». Татьяна вернулась на кухню и начала варить кашу. Александр присоединился к ней и, прислонившись к плите, стал наблюдать за каждым ее движением. «Осторожнее, обожжешь спину», — бросила она, не глядя на него. Сначала он промолчал, потом до нее донесся свирепый шепот. «Таня, я знаю тебя лучше, чем кто бы то ни было, и знаю, что ты делаешь». «Что?» — деланно удивилась Таня. «Завтра готовлю, что же еще?» Александр сжал ее подбородок и повернул лицом к себе. «Пойми, нельзя раздавать еду. Тебе и твоим родным и так не хватает». Татьяна притворилась, что кусает его палец. Лицо Александра мгновенно смягчилось. Она положила в овсянку масло и сахар и налила побольше воды. Потом разделила на 4 неравные порции. Самую большую для Александра, самую маленькую для себя. Он принес 20 яиц, она поджарила 5. Настоящее пиршество. Александр бросил взгляд на свою кашу и не стал есть. Даша проглотила овсянку за несколько секунд. Марина тоже не отставала. Только Татьяна и Александр смотрели в свои тарелки. «Да что это с вами?» — возмутилась наконец Даша. «Сашенька, тебе нужно больше еды, чем ей. Ты мужчина. Она самая маленькая из нас, значит, обойдется и меньшим. Пожалуйста, поешь, милый». «Да», — буркнула Татьяна, не поднимая глаз. «Ты мужчина. Я самая маленькая, значит, обойдусь и меньшим. Пожалуйста, поешь». Но Александр поменялся тарелками с Татьяной. «Ничего подобного. Я всегда могу пообедать в казармах, чтобы все съела». Татьяна с благодарностью проглотила кашу и прикончила свою порцию яиц. «Ах, Александр!» — пожаловалась Даша. «Как все изменилось с тех пор, как ты в последний раз здесь был? Жизнь стала труднее, а люди такими жестокими. Похоже, теперь каждый сам за себя». Она тяжело вздохнула. Александр и Татьяна молча смотрели на нее. «Мы получаем только 300 граммов хлеба в день», — продолжала она. «Неужели будет еще хуже?» «Гораздо», — отрезала Татьяна. «Потому что наши продукты скоро кончатся». «Сколько банок тушенки у вас осталось?» — поинтересовался он. 12. «Да, а 4 дня назад было 18», — вмешалась Татьяна. «За 4 дня съедено 6 банок. Все ужасно голодные, особенно по ночам есть хочется». Она собралась было добавить, что только во сне голод немного притупляется, но промолчала. Девушкам пора было собираться на работу. Татьяна из-под тишка наблюдала, как Даша подошла к Александру, а тот обнял ее за талию. «Ох, Сашенька, я так похудела. Ты меня разлюбишь. Еще немного, я буду такой же тощей, как Таня», — капризно проговорила она, целуя его. «Как ты будешь один без меня? Не соскучишься?» «Да только за вами дверь закроется, как я упаду на кровать и не проснусь до самого вашего прихода», — пообещал Александр. Татьяна не могла дождаться конца работы. Домой она летела, не обращая внимания на бомбежку. Дома было непривычно тепло. Александр вышел из комнаты, счастливо улыбаясь ей. Татьяна ответила такой же улыбкой. «Привет, Шура, я дома». Он засмеялся. Она так хотела поцеловать его. Оказалось, что он натаскал из подвала дров. Из кухни прибежала Даша и обняла Александра. «Правда, он молодец, Таня?» — хихикнула она. «Девушки, эти комнаты нужно протапливать. Становится слишком холодно», — заметил он. «Центральное отопление еще работает». Отмахнулась Даша. «Даша, Ленсовет постановил нагревать жилые дома максимум до 10 градусов. Думаешь, этого достаточно?» «Не так уж и плохо», — сказала Татьяна, снимая пальто. Александр погладил Дашу по руке. «Я принесу еще дров и оставлю здесь. Топите большую печку, не буржуйку, от нее тепла никакого. Договорились, Таня?» Татьяна почему-то вздрогнула. «Но на голландку уходит слишком много дров», — возразила она и пошла готовить ужин. Бабушка принесла с Малой Охты 7 картофелин. Они съели все вместе с тушенкой. После ужина Александр посоветовал обходиться половиной банки в день. Даша расстроилась и заявила, что им едва хватает целой. Александр только головой покачал. Едва прозвучала сирена воздушной тревоги, он велел всем, включая Татьяну, спуститься в убежище. Когда Даша спросила, пойдет ли он с ними, Александр задумчиво посмотрел на нее и сказал: «За меня не стоит волноваться, я справлюсь». Даша начала настаивать, но он уже тверже добавил: «Что же я за солдат, если стану бегать в убежище при каждой бомбежке? Идите сами, и ты, Таня. Надеюсь, ты не поднималась на крышу?» Ответом ему было молчание. Этой ночью Даша попросила: «Маринка, не могла бы ты переночевать с бабушкой? В ее комнате тепло, не то что в нашей. Я хочу лечь с Александром. Мама, ты не возражаешь? Ведь мы все равно поженимся». «А Таня тоже ляжет с вами?» Марина многозначительно взглянула на Татьяну. Та отвернулась. «Да», — кивнула Даша, вынимая из шкафа чистое белье. «Саша, ты не против того, чтобы спать втроем?» Он что-то пробурчал. «Танечка, скажи», — шутливо начала Даша, стеля постель, «может, положить его в середку между нами? Наберешься опыта, ведь ты впервые спишь с мужчиной». Довольная собственной шуткой, она игриво ущипнула Александра за руку. «Хотя, дорогой, может, ей не стоит начинать с тебя». Александр, не глядя на Татьяну, пробормотал, что в середине ему будет неудобно. Татьяна, не глядя на Александра, пробормотала, что тот прав. «Успокойся», — утешила Даша. «Неужели ты подумала, что я положу тебя рядом с сестрой?» Когда настало время ложиться, Татьяна привалилась к стене. Даша устроилась рядом, а Александра — с краю. Сразу стало ужасно тесно, но зато тепло, и его присутствие так близко, хотя на расстоянии целого сердца, наполнило Татьяну тихой радостью. Она лежала, не шевелясь, слушая, как плачет мама на диване. Но тут до нее донесся шепот сестры: «Любимый, ну когда же мы поженимся?» «Давай подождем, Даша», — прошептал он в ответ. «Нет, чего нам ждать? Ты сам сказал, что как только получишь отпуск, мы пойдем в ЗАГС. Давай завтра, хорошо? Нас распишут за 10 минут. Таня и Марина могут быть свидетельницами. Ну же, Александр, сколько нам еще тянуть?» Татьяна вжалась в стену. «Даша, послушай, бои становятся все тяжелее, к тому же товарищ Сталин издал приказ: ни шагу назад. Это значит, что всякий, сдавшийся в плен, становится военным преступником, а у семьи отбирают карточки. Если я, не дай бог, попаду в плен, что будет с тобой и с родными? Мне придется застрелиться, чтобы вы не умерли с голоду». «Нет, Саша, нет». «Значит, нужно подождать». «Чего именно?» «Лучших времен». «Настанут они, эти лучшие времена». «Обязательно». Оба замолчали. Татьяна повернулась на другой бок и уставилась в темный затылок Александра, вспоминая Лугу. Тогда она лежала голая, изломанная в его объятиях, ощущая, как его дыхание колышет волосы. Посреди ночи Даша вышла в туалет. Татьяна думала, что Александр спит, но он повернулся к ней лицом. В темноте влажно блестели его глаза. Нога осторожно дотронулась до ее ноги сквозь носки и две фланелевые пижамы. Услышав шаги Даши, она закрыла глаза. Александр отодвинулся. На завтра Татьяна разогрела только полбанки тушенки. Вышла по столовой ложке на каждого, и Даша долго ворчала. «Антон умирает», — упрекнула Татьяна, «потому что матери нечего ему дать». После ужина мама пошла к швейной машинке. С начала сентября она приносила работу домой. Армия нуждалась в зимнем обмундировании, и на фабрике предложили премию тем, кто сошьет 20 комплектов в день вместо 10. Немного денег и дополнительное питание. Мама работала до часу ночи за 300 граммов хлеба и несколько рублей. Захватив охапку раскроенной ткани, она уселась и удивленно спросила: «А где моя машинка?» Никто не ответил. «Где моя машинка?» — спрашиваю. «Таня, где моя машинка?» «Не знаю, мама». «Я продала ее, Ира», — объявила бабушка. «Что?» «Выменила на соевые бобы и растительное масло, которое мы съели сегодня. Очень вкусно, не находишь?» «Мама!» — взвизгнула Ирина. С ней случилась истерика. Несколько минут она билась и рыдала, закрывая лицо ладонями. Александр с исказившимся лицом вышел в коридорчик. «Мама, как ты могла?» — не унималась Ирина. «Ты ведь знала, что я взяла сверхурочную работу, и что я каждую ночь убиваюсь, чтобы принести хоть что-то в семью. Мне предложили овсянку, если я сошью 25 комплектов. Ах, мама, что ты наделала?» Татьяна, не в силах видеть это, тоже удалилась. Александр сидел на диванчике и курил. Взяв карандаш, она зашла за диван и подняла мешок с овсянкой, чтобы отметить уровень. Но, несмотря на принятые меры, и крупы, и сахар, и мука продолжали куда-то исчезать. «Подожди», — мешался Александр. «Давай я помогу. Тебе тяжело». Она отодвинулась. Он поставил мешок на диван. Она заглянула в него и провела снаружи черную линию. «Кто бы мог подумать, Тата, что твоя бабушка отважится на такое?» Тихо выдавил он. «Да уж», — вздохнула Татьяна, показывая на мешок с мукой. «Погоди, сейчас». Он поднял мешок. «Держи пониже». Рука с карандашом коснулась руки, державшей мешок. «Что теперь будет с твоей мамой?» «Не знаю. А вот что теперь будет с бабушкой? Ей больше нечего продать». Татьяна убрала руку и отправилась на кухню мыть посуду. Когда она шла обратно, в дверях показался Александр. Они были одни. Она попыталась пройти, но он преградил ей путь. Она попыталась обойти его, но он снова встал перед ней. Подняв голову, она увидела, что в его глазах пляшут веселые искорки. Девушка лукаво усмехнулась, метнулась вправо, потом влево. И не успела напомниться, как она уже выскочила за порог. «Эх ты, растяпа!» — хихикнула она. Через 4 дня Александр вернулся на базу. Проводив его, домашние очень расстроились. Однако вскоре он появился вновь и принес хорошие новости. Оказалось, что его оставили в Ленинграде недели на две и поручили патрулировать город, строить заграждения и обучать новобранцев. Больше он у Метановых не ночевал, но часто бывал по вечерам, а на рассвете приходил, чтобы проводить Татьяну в магазин на Фонтанке. Однажды он сообщил, что Дмитрий, по слухам, ранен. «Не может быть!» — воскликнула Татьяна. «Почему же?» Он нерешительно замолчал. «Что случилось? Он поднял отряд в атаку и был сражен вражьей пулей?» «Нет. Он выстрелил себе в ногу из нагана». «Ах, вот что!» — хмыкнула Татьяна. «Храбростью он никогда не отличался». Александр рассказал, что Дмитрий лежит в Волховском госпитале и неизвестно, когда встанет. «У него, помимо всего прочего, еще и дистрофия». «А что это?» — спросила Татьяна и поняла, что Александр уже пожалел о своей откровенности. «Дистрофия», — медленно протянул он, — «это болезнь мускульной массы, разрушающая ткани. Вызывается острым голоданием». Легонько погладив его по руке, Татьяна едва слышно произнесла: «Не волнуйся, Шура, у меня не будет дистрофии, потому что сроду не было мускулов». Они терпеливо стояли в очереди. Александр то и дело выжидающе на нее посматривал, пытаясь встретиться глазами. Татьяна каждой клеточкой своего сердца ощущала, что он чего-то хочет от нее, но чего? Она не знала и не могла знать. Не могла или просто не хотела? Паёк Александра помог немного растянуть их запасы. У него были поистине королевские нормы. 800 граммов хлеба в день. Больше половины от того, что им выдавали на всех. А еще ему полагалось 150 граммов мяса, 140 круп и 0,5 килограмма овощей. Татьяна была на 7-м небе, когда он приходил к ужину и приносил с собой дневную норму. Потому что была рада видеть его? Или потому что могла немного поесть? Александр вручал ей паёк, чтобы она разделила его на 6 порций. «Таня», — каждый раз добавлял он, — «пожалуйста, на 6 равных порций». Вместо мяса обычно давали свиное сало или что-то вроде ножки престарелой курицы с толстой кожей. Татьяна делала над собой усилие, чтобы не отрезать ему самый большой кусок, зато он всегда получал лучший. Бабушка продала всю посуду, оставив только 6 тарелок для домочадцев и Александра. Она хотела также выменить на еду все старые одеяла и пальто, но мама не дала. «Зима на дворе! Хочешь, чтобы мы все перемерзли?» — кричала она. На 3-й неделе октября ударили морозы. Теперь почти не осталось ни белья, ни полотенец. Когда бабушка решила поменять на картофель одно из полотенец, восстала Татьяна, заявив, что Александру тоже нужно полотенце. Бабушка перестала бывать на Малой Охте.